Процесс изменника Бухарина. 8 марта 1938. Дорогая Бижу. Примечание посла. Моя дочь Эмлин. Теперь миссис Роберт Гросжен. Последнюю неделю я посещал дневные слушания по делу об измене Бухарина. Без сомнения, вы следили за этим в печати. Это пугающе. Я нахожу его очень интересным для ума, поскольку это возвращает в дело все старые критические способности, связанные с оценкой правдивости свидетелей и отделением зерен от плевел, истины от лжи, которые я сам был призван использовать в течение многих лет при рассмотрении дел. Все фундаментальные слабости и пороки человеческой природы, личные амбиции в их худшем проявлении, проявляются в ходе разбирательства. Они раскрывают контуры заговора, который был очень близок к успеху в деле свержения этого правительства. Это свидетельство теперь проясняет то, чего мы не могли понять и что произошло прошлой весной и летом. Ты помнишь, как люди из канцелярии рассказывали нам о необычайной активности вокруг Кремля, когда ворота были закрыты для публики? Тогда были признаки большого волнения и изменения характера солдат на страже. Новая охрана, как ты помнишь, нам сказали, почти полностью состояла из солдат, набранных в Грузии, родной земле Сталина. Исключительные показания Кристинского, Бухарина и остальных, по-видимому, свидетельствуют о том, что опасения Кремля были вполне оправданы. Ибо теперь кажется, что в начале ноября 1936 года существовал заговор с целью спланировать государственный переворот с Тухачевским во главе на май следующего года. По-видимому, в то время ситуация была на волоске от начала переворота. Примечание мемуариста. В одной из справок НКВД содержится фраза про 2 часа до начала мятежа. И только нерешительность Бухарина отсрочила тогда убийство Сталина и последующую гражданскую, а после и внешнюю войну с Германией. А дальше уже работали органы. Продолжаем. Правительство действовало очень энергично и быстро. Генералы Красной Армии были расстреляны, а вся партийная организация подверглась тщательным чисткам. Затем выяснилось, что довольно многие из тех, кто находился наверху, были серьезно заражены вирусом заговора с целью свержения правительства и фактически сотрудничали с секретными службами Германии и Японии. Эта ситуация объясняет нынешнее официальное враждебное отношение к иностранцам, закрытие различных иностранных консульств в этой стране и тому подобное. Откровенно говоря, мы не можем сильно винить власти за такую реакцию, если они верят тому, что сейчас оглашается на процессе. Опять же, следует помнить, что нельзя окончательно полагать, будто эти факты неверны, только потому, что они были представлены через заявления сознавшихся преступников. Я должен остановиться сейчас, поскольку суд возобновляется в 11 утра, и мне пора бежать. Дневник, Москва, 12 марта 1938. Пошел на суд. Последние слова Плетнева, Розенгольца и других подсудимых были мучительны по своему интересу и трагизму. Особенно Розенгольц. Всего год назад мы были у него на даче, обедали с Гринько, Кристинским, прокурором Вышинским, судьей Ульрихом, Микояном, Розовым и Ворошиловым. Тогда я не произвел на некоторых из них никакого впечатления, подчеркнув опасность внешней войны как стимул для них выплатить нам свой долг. Подсудимые на этом процессе, в том числе и некоторые из этих людей, согласно их заявлениям, хотели войны. Не таков Ворошилов и некоторые другие. Тогда, год назад, он был на стороне выплаты долга США.